А ты была другой лишь год назад. Я ненавижу тебя так же, как люблю. Но почему любви твоей я так не рад? Но почему я тебя просто не пошлю? Стерва. Ведь я устал от ссор и тех скандалов. В сотый раз я отвечаю на вопрос: да, красивая. В какой момент ты такой стервой стала? Если честно, ты достала, я прошу. Не беси меня, да, ты красивая, но не беси меня, я не могу молчать, я не могу смотреть, да, ты красивая, но не беси меня, лишь на один вопрос я попрошу ответь. Эй, когда ты стала такой стервой, ну зачем танцуешь на моих нервах? Никогда я сон от тебя так не бывал. Ты стала такой стервой. Ты стала такой стервой. Ты стала такой стервой. Мой самый худший враг оказался близко, рядом, так, видимо, ты убьешь, не спеша. Ты любишь прочитать мои переписки, любишь так за меня что-нибудь порешать. Как жаль, что слишком поздно замечаю твои ревности, не ткая, ведь ты невыносимая. И все твои загоны задолбали, я тебя не понимаю, вновь прошу, не беси меня. Да, ты красивая, но не беси меня, я не могу молчать. Да, ты красивая, но не беси меня, лишь на один вопрос я попрошу ответь. Эй, когда ты стала такой стервой?